Девчонка ошалело смотрела то на него, то на деньги. Он подтолкнул ее к выходу и захлопнул дверь. «Придется сегодня ночевать где-то в другом месте. Надо отдать денег смотрителю и попросить его вызвать уборщицу». Когда Анадыра с чемоданом в руках вышел в общий коридор, девчонки уже не было. Он посмотрел в окно. Внизу, стоявшей среди кустов в машине, обнималась какая-то парочка. Вздохнув, он отошел от окна. И тут снова загудела земля. Дом закачался. Разом погасли все лампочки, раздался звон бьющихся оконных стекол. Кто-то закричал на другой стороне. Схватившись за оконную раму, он в который уже раз отдался гулу и тряске. «Сильное», — подумал он. Толчки один за другим раскачивали темноту. За окном с вылетевшими стеклами сверкнула синяя, похожая на электрический разряд, вспышка. Земля тряслась и тряслась, словно намереваясь опрокинуть мрак. Раздел пятый. Конвойное судно Такацуки водоизмещением в 3050 тонн, оснащенное управляемыми на расстоянии вертолетами с ракетными глубинными бомбами, было спущено на воду в период перевооружения сил самообороны. Затем некоторое время оно находилось в запасе, а год назад вернулось в строй в качестве корабля специального назначения. Теперь вертолеты-носители с него были сняты, и на корме, на спусковых рельсах для бомб была установлена тележка для кермадыка. Разумеется, это была идея Катаоки. Катаоки, инженеру-электронщику по специальности, приходилось принимать участие в оснащении военных кораблей, так что срочное переоборудование судна не явилось для него чем-то совершенно новым. Такацуки имел двухвинтовой турбинный двигатель мощностью 60 тысяч лошадиных сил и сейчас бороздил океан к востоку от японского архипелага. Работали по уплотненному графику. За две недели по указанию профессора Тадакора Кермадык совершил более 20 погружений в районе между 142 и 145 градусом восточной долготы и 34 и 45 градусом северной широты. В открытом море Санрику, где уже давало себя чувствовать устремлявшееся к югу холодное курильское течение, батискафу пришлось довольно туго. Волна все время была высокой, над водой то и дело расстилался густой белесый туман. Кермадык как скорлупку швыряла на подводных приливных течениях. Несколько раз поднимался сильный шторм. Видимость даже на большой глубине была нулевой, и погружение приходилось откладывать. Бывали и такие дни, когда вокруг Такацуки кружили иностранные сторожевые суда. От ежедневных погружений кожа Анадыры посерела, щеки запали, воспалились глаза. Даже побриться порой он не успевал. Начинали мучить боли в суставах и бессонница. Сказывалось и напряжение от того, что Кермадык, хоть и незначительно, но все же отличался от привычного водоцуми. Но больше всего изматывало однообразие. Ежедневные погружения на 7-8 тысяч метров на крохотном, словно буй в бушующем море батискафе. По командам профессора Тадакора Анадыра маневрировал, включал прожекторы, пускал подводные осветительные ракеты, делал фотоснимки, перематывал видеопленку, опускал за борт и на дно измерительную аппаратуру. На больших глубинах температура понижалась до плюс 2-3 градусов по Цельсию. От измерительной аппаратуры веяло ледяным холодом. После каждого погружения приходилось обновлять осушители, иначе внутри гондолы все делалось мокрым. К тому же в наспех переоборудованной гондоле, до отказа заполненной всевозможными приборами, негде было повернуться. а каждое погружение длилось несколько часов. Естественно, Анадыра в конец измотался и физически, и душевно. «Смотри, береги себя», — озабоченно говорил Юкинага. «Мы-то все взаимозаменяемы, а тебя пока заменить некем». Судовой врач тоже забеспокоился, попросил прислать врача-специалиста для подводников. После принятых мер суставные боли поутихли, но бессонница никак не проходила.